Часть первая. Основные факты, которые следует знать о беспокойстве. Глава первая. Живите в герметическом отсеке сегодняшнего дня. Весной 1871 года молодой человек взял книгу и прочитал 17 слов, которые полностью изменили его будущее. Когда он был студентом-медиком и проходил практику в больнице общего профиля в Монреале, его беспокоили следующие проблемы: как сдать выпускные экзамены, куда идти работать, как организовать свою практику, как зарабатывать себе на жизнь. 17 слов, которые этот молодой студент-медик прочитал в 1871 году, помогли ему стать самым знаменитым терапевтом своего времени. Он организовал всемирно известную школу медицины при университете Джонса Гопкинса. Он стал королевским профессором медицины в Оксфорде, самое высокое звание, которое может быть присвоено ученому-медику в Британской империи. Он был возведен в дворянское звание королем Англии. Когда он умер, были выпущены 2 огромных тома, содержавшие 1466 страниц, в которых рассказывалась история его жизни. Его звали сэр Уильям Ослер. Ниже приведены 17 слов, написанные Томасом Карлейлем, которые помогли ему освободить свою жизнь от беспокойства. Наша главная задача — не заглядывать в туманную даль будущего, а действовать сейчас в направлении, которое нам видно. 42 года спустя, в тихий весенний вечер, когда в университетском парке цвели тюльпаны, сэр Уильям Ослер обратился к студентам Йельского университета. «Считается, — сообщил он студентам, — что человек, ставший, как я, профессором 4 университетов и автором популярной книги, должен обладать мозгом особого качества». Он заявил, что это совсем неверно. Оказывается, и его близкие друзья знали, что он обладал самыми посредственными способностями. В чем же секрет его успеха? Он сказал, что достиг успеха, потому что стремился жить в отсеке сегодняшнего дня, непроницаемо отгороженном от остальных дней. Что он имел в виду? За несколько месяцев до своего выступления в Йельском университете сэр Уильям Ослер пересек Атлантический океан на большом океанском лайнере, на котором капитан, стоявший на мостике, мог нажать на кнопку, и сразу же слышался шум механизмов, ибо отдельные отсеки корабля начинали герметически закрываться, чтобы в них не попала вода. «Каждый из вас, — сказал доктор Ослер студентам, — является гораздо более замечательным механизмом, чем гигантский лайнер. И, вступив в жизнь, вы отправляетесь в более длительное плавание. Я настаиваю на том, что вы должны научиться контролировать данный вам механизм и защищать его от штормов, то есть вовремя изолировать его отдельные отсеки. Только тогда вы обеспечите безопасность своего путешествия. Стойте на мостике и обеспечьте, чтобы хотя бы главные переборки корабля находились в рабочем состоянии. Нажмите на кнопку, и вы услышите, как на каждом этапе вашей жизни железные двери изолируют от вас прошлое, мертвые вчерашние дни. Нажмите на другую кнопку, и металлический занавес изолирует будущее, не родившиеся завтрашние дни. Тогда вы в полной безопасности на сегодняшний день. Изолируйте прошлое. Пусть мертвое прошлое хоронит своих мертвецов. Изолируйте вчерашние дни, которые освещали глупцам путь к могиле. Груз будущего, прибавленный к грузу прошлого, который вы взваливаете на себя в настоящем, заставляет спотыкаться на пути даже самых сильных. Изолируйте будущее так же герметически, как прошлое. Будущее в настоящем. Нет завтра. День спасения человека — сегодня. Бессмысленная трата энергии, душевные страдания, нервное беспокойство неотступно следуют по пятам человека, который беспокоится о будущем. Итак, закройте наглухо все отсеки корабля, отделите носовую и кормовую части лайнера железными переборками, воспитывайте у себя привычку жить в отрезке времени, отделенном от прошлого и будущего, герметическими переборками. Разве доктор Рослер хотел сказать, что мы не должны прилагать никаких усилий для подготовки к завтрашнему дню? Нет, отнюдь нет. Он лишь неустанно утверждал в этом выступлении, что лучший способ подготовиться к завтрашнему дню — сконцентрировать свои силы и способности на наилучшем выполнении сегодняшних дел. Сэр Уильям Ослер призывал студентов Йельского университета начинать каждый день молитвой Христа: «Отче наш, хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Помните, что в молитве заключена просьба только о хлебе на сегодня. В ней нет жалобы на то, что вчерашний хлеб был черствым. В ней не говорится: «О Господи, недавно на пшеничном поле была большая засуха, а вдруг она повторится снова, и как тогда я получу хлеб в следующую осень? А вдруг я потеряю работу, и как же мне добыть свой кусок хлеба?» Молитва учит нас просить только сегодняшний хлеб. Сегодняшний хлеб — это, по-видимому, единственная пища, на которую вы можете рассчитывать. Много лет назад нищий философ бродил по скалистой стране, где людям было тяжело заработать себе на жизнь. Однажды на холме перед ним собралась толпа, и он произнес слова, повторяемые затем часто и повсюду, а сегодня для нас они особенно важны. Вот эти слова, которые знают верующие люди-христиане по всему свету: «Не тревожьтесь о завтрашнем дне. День завтрашний сам будет заботиться о себе. Достаточно для каждого дня своих тревог». Многие люди, однако, отвергли слова Христа «Не тревожьтесь о завтрашнем дне», не восприняли их как крупицу великой мудрости, совет добиваться совершенства сегодня. Увы, миллионы людей то и дело говорят себе: «Я должен думать о завтрашнем дне, я должен застраховать свое имущество, чтобы защитить семью от невзгод, я обязан отложить деньги на старость, мне необходимо планировать будущее, готовиться к нему». Конечно, все это вам необходимо. Хочу отметить, что приведенный перевод слов Христа был сделан более 300 лет назад и не совсем точен. Тогда, во времена правления короля Джеймса, английское слово, буквально «мысль», часто использовалось еще и в значении «тревога». В современных версиях Библии слова Христа цитируются более точно: «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Конечно, думайте о завтрашнем дне, тщательно обдумывайте свою жизнь в будущем, планируйте свои дела и готовьте себя к завтрашнему дню, но только не заботьтесь и не беспокойтесь раньше времени. Во время войны наши военные руководители составляли планы на будущее, но они не могли себе позволить проявлять беспокойство. «Я обеспечил самых лучших людей, самой лучшей боевой техникой, имеющейся в нашем распоряжении», сказал адмирал Эрнест Дж. Кинг, командовавший военно-морскими силами Соединенных Штатов, и поставил перед ними самую разумную задачу: «Это все, что я могу сделать». «Если корабль потопит, — продолжал адмирал Кинг, — я не смогу его поднять. Если он будет потоплен, я не смогу это предотвратить. Мне лучше использовать свое время для решения проблем завтрашнего дня, чем сожалеть о том, что произошло вчера. Кроме того, если я позволю себе беспокоиться о таких вещах, меня надолго не хватит». в военное и в мирное время, разница между правильным и неправильным образом мысли состоит в следующем. Правильный образ мыслей основан на анализе причин и следствий. Он ведет к логическому конструктивному планированию. Неправильный образ мыслей часто ведет к напряжению и нервным срывам. Недавно мне посчастливилось беседовать с Артуром Сульцбергером, издателем одной из самых знаменитых газет мира «Нью-Йорк Таймс». Мистер Сульцбергер сказал, что когда в Европе вспыхнула Вторая мировая война, он был настолько потрясен и так беспокоился, что не мог спать по ночам. Он часто вставал в середине ночи, брал холст и тюбик с красками и смотрел на себя в зеркало, пытаясь нарисовать свой портрет. Он ничего не знал о живописи, но все-таки рисовал, чтобы избавиться от беспокойства. Мистер Сульцбергер сказал мне, что он никак не мог избавиться от волнений и обрести покой, пока не сделал своим девизом слова из церковного гимна «Лишь шаг ближайший мне освети». «Свет милосердный, добрый свет, веди меня в пути, не раскрывай всю даль грядущих лет, лишь шаг ближайший мне освети». Примерно в то же время один молодой человек в военной форме, где-то в Европе, усвоил полезный урок. Его звали Тед Бенгермино. Этот человек довел себя до психической травмы в боевых условиях. В апреле 1945 года, пишет Тед Бенгермино, я так много беспокоился, что меня поразил недуг, который врачи называют слизистый колит. Это заболевание причиняло мне невыносимую боль. Если бы война не кончилась в то время, я уверен, что окончательно бы подорвал свое здоровье, ибо был совершенно изможден. Я служил унтер-офицером похоронной команды 94-й пехотной дивизии. Моя работа заключалась в том, что я должен был помогать заполнять учетные карточки всех убитых в бою, пропавших без вести и госпитализированных. Я также должен был откапывать тела солдат, как союзников, так и врагов, которые были убиты и наспех похоронены в неглубоких могилах в разгар боя. В мои обязанности также входило собирать личные вещи убитых и следить за тем, чтобы они были посланы их родителям или ближайшим родственникам, для которых они будут очень дороги. Меня постоянно преследовал страх, что мы могли сделать серьезные ошибки. Я беспокоился о том, как я все это выдержу. Меня угнетала мысль, доживу ли я до того момента, когда смогу подержать в руках своего единственного ребенка. Моему сыну было 16 месяцев, но я никогда не видел его. Я был настолько расстроен и измучен, что потерял 34 фунта в весе и был на грани безумия. Я взглянул на свои руки. Они напоминали руки скелета. Я пришел в ужас при мысли о том, что мне суждено вернуться домой инвалидом. Я не выдержал и заплакал, как ребенок. Я был настолько потрясен, что каждый раз, когда оставался один, слезы струились по моим щекам. После битвы в Арденнах наступил период, когда я плакал так часто, что почти потерял всякую надежду стать нормальным человеком. В конце концов, я оказался в госпитале. Один военный врач дал мне совет, который полностью преобразил мою жизнь. После тщательного осмотра он пришел к выводу, что в основе моих заболеваний было расстройство психики. «Тед», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты смотрел на свою жизнь, как на песочные часы. Ты знаешь, что тысячи песчинок находятся в верхней части песочных часов, и все они медленно и регулярно проходят через узкую перемычку посередине. Если ты или я сделаем так, чтобы через это отверстие в определенное время проходило больше, чем одна песчинка, часы испортятся. Ты, я и все остальные люди похожи на эти песочные часы. Когда утром мы встаем, перед нами возникают сотни дел, которые мы должны выполнить в этот день. И если мы не будем выполнять эти дела по одному, в определенный промежуток времени, как одна песчинка проходит через узкие отверстия, а будем стремиться сделать все сразу, мы подорвем свои физические или психические силы. Я применял эту философию на практике с того незабываемого дня, когда военный врач дал мне совет: одна песчинка в единицу времени, одно дело в определенный промежуток времени. Этот совет спас меня физически и психически во время войны, он также помог мне теперь в мирное время. Я работаю клерком коммерческой кредитной компании в Балтиморе. В своей деятельности я столкнулся с теми же проблемами, которые возникали передо мной во время войны. Мне надо было выполнить очень много дел сразу, но в моем распоряжении было слишком мало времени, чтобы с ними справиться. Наши акции упали в цене, и нам надо было вводить в свою деятельность новые формы. В то время организовывались новые акционерные общества, которые открывались и закрывались и меняли адреса и тому подобное. Вместо того, чтобы раздражаться и нервничать, я вспомнил то, что мне говорил врач: одна песчинка в единицу времени, одно дело в определенный промежуток времени. Повторяя себе эти слова снова и снова, я выполнял свои обязанности наиболее рациональным образом. Делая свою работу, я больше не испытывал растерянности и замешательства, которые чуть не искалечили меня в боевых условиях. Самое страшное в нашем образе жизни — то, что почти половина коек в больницах занята пациентами, страдающими нервными и психическими расстройствами разного рода, пациентами, которых сломил непомерный груз накопившихся вчерашних дней и страх перед будущим. Ведь значительное большинство этих людей могли бы спокойно наслаждаться жизнью, быть счастливыми и приносить пользу окружающим, если бы они следовали совету Иисуса Христа «Не заботьтесь о завтрашнем дне» или совету Уильяма Ослера «Живите в герметическом отсеке сегодняшнего дня». Вы и я в настоящую секунду стоим на пересечении двух вечностей — безбрежного прошлого, которое длилось вечно, и будущего, которое устремлено вперед до последнего момента летосчисления. По всей вероятности, мы не можем одновременно жить ни в одной из этих вечностей, даже ни на долю секунды. Пытаясь этого добиться, мы можем подорвать свое физическое здоровье и умственные силы. Поэтому давайте довольствоваться тем, чтобы жить в единственном отрезке времени, в котором мы, вероятно, можем жить, от настоящего момента до отхода ко сну. Каждый способен нести свою ношу, какой бы тяжелой она ни была, до прихода ночи, — писал Роберт Луис Стивенсон. Любой из нас способен выполнять свою работу, даже самую трудную, в течение одного дня. Любой из нас может жить с нежностью в душе, с терпением, добродетельно, с любовью к окружающим до захода солнца. И именно в этом состоит подлинный смысл жизни. В самом деле, жизнь требует от нас только этого. Однако миссис Шилдс была доведена до отчаяния и даже находилась на грани самоубийства до того, как она научилась жить от рассвета до заката. «В 1937 году я потеряла мужа», — сказала миссис Шилдс, сообщая мне историю своей жизни. «Я была глубоко опечалена. У меня почти не было средств к существованию. Я написала письмо своему бывшему работодателю, мистеру Леону Роучу, владельцу фирмы Роуч Фаулер в Канзас-Сити, и была вновь принята на работу. В прошлом я зарабатывала себе на жизнь продажей книг сельским и городским школам. За 2 года до этого я продала свой автомобиль, когда заболел мой муж. Однако мне удалось наскрести достаточно денег, чтобы приобрести в рассрочку, внеся первый взнос, подержанный автомобиль, и я снова начала продавать книги. Я думала, что, очутившись вновь на дороге, смогу преодолеть депрессию. Но одной водить машину, есть в одиночестве, оказалось выше моих сил. В некоторых местах не удавалось достаточно заработать, и мне стало трудно платить даже взносы за автомобиль, хотя они и были небольшими. Весной 1938 года я работала вблизи Версаля, штат Миссури. Школы были бедными, дороги плохими. Я была так одинока и разочарована в жизни, что одно время даже думала о самоубийстве. Мне казалось, что добиться успеха невозможно. Жизнь потеряла для меня смысл. Я боялась всего на свете. Меня одолевали страхи, что я не смогу вносить взносы за автомобиль и плату за комнату, что мне нечего будет есть. Я боялась заболеть, ведь у меня не было денег, чтобы заплатить врачу. Меня удерживали от самоубийства лишь мысли о том, что моя сестра будет глубоко огорчена и что у нее нет достаточно денег, чтобы оплатить расходы на мои похороны. Но однажды я прочитала статью, которая помогла мне преодолеть отчаяние и придала мужество, чтобы продолжать жить. Я всю жизнь буду благодарна автору статьи за одну фразу, которая вдохновила меня на борьбу с трудностями. Вот эта фраза. Для мудрого человека каждый день открывается новая жизнь. Я перепечатала эту фразу и приклеила ее к ветровому стеклу своего автомобиля. Таким образом, сидя за рулем, я каждую минуту видела эти слова. Оказалось, не так уж трудно заботиться о том, как прожить лишь один день. Я научилась забывать о прежних днях и не беспокоиться о дне завтрашнем. Каждое утро я говорила себе: «Сегодня передо мной открывается новая жизнь». Мне удалось преодолеть страх одиночества и страх нужды. Я счастлива, в общем, преуспеваю и полна энтузиазма и любви к жизни. Теперь я знаю, что никогда не буду испытывать страх, что бы ни ждало меня в жизни. Я избавилась от боязни будущего, знаю, что должна думать лишь о сегодняшнем дне, и что для мудрого человека каждый день открывается новая жизнь. Как вы думаете, кто написал стихи, приведенные ниже? Меж упований, забот, между страхов кругом и волнений, думай про каждый ты день, что сияет тебе он последним. Радостью снидет тот час, которого чаять не будешь. Эти слова кажутся современными, не так ли? Однако они были написаны за 30 лет до нашей эры римским поэтом Горацием. Одним из самых трагических свойств человеческой натуры, насколько мне известно, является наша склонность откладывать осуществление своих чаяний на будущее. Мы все мечтаем о каком-то волшебном саде, полном роз, который виднеется где-то за горизонтом, вместо того, чтобы наслаждаться теми розами, которые растут под нашим окном сегодня. Почему мы такие глупцы? Такие ужасающие глупцы! Как страшно мы проводим тот маленький отрезок времени, называемый нашей жизнью, писал Стивен Ликок. Ребенок говорит: «Когда я стану юношей?» Ну, что это означает? Юноша говорит: «Когда я стану взрослым?» А став взрослым, говорит: «Когда я женюсь?» Наконец он женится. Но и от этого мало что меняется. Он начинает думать: «Когда я смогу уйти на пенсию?» А затем, когда достигает пенсионного возраста, он оглядывается на пройденный им жизненный путь, словно холодный ветер дует ему в лицо, и перед ним раскрывается жестокая правда о том, как много он упустил в жизни, как все безвозвратно ушло. Мы слишком поздно понимаем, что смысл жизни заключается в самой жизни, в ритме каждого дня и часа. Ныне покойный Эдвард С. Эванс из Детройта в свое время чуть не убил себя вечным беспокойством, прежде чем осознал, что смысл жизни заключается в самой жизни, в ритме каждого дня и часа. Выходец из бедной семьи, Эдвард Эванс начал зарабатывать себе на жизнь, продавая газеты. Затем работал клерком в бакалейном магазине. Впоследствии он получил работу помощника-библиотекаря. Ему надо было содержать 7 человек. Хотя его жалование было маленьким, он боялся уйти с работы. Прошло 8 лет, прежде чем он нашел в себе мужество начать все сначала. Он открыл предприятие, в которое было вложено $55, взятых взаймы, и получил доход в $20 000 в год. Затем на него обрушился убийственный удар. Он взял у своего друга вексель на крупную сумму. Но друг неожиданно разорился. Вскоре последовал другой удар. Банк, в котором находились все деньги Эванса, обанкротился. Он не только потерял все свое состояние до единого цента, но и остался должен $16 000. Его нервы не выдержали этого потрясения. «Я не мог ни спать, ни есть», — рассказывал он мне, — «заболел непонятной болезнью. Беспокойство и только беспокойство вызвало эту болезнь. Однажды я шел по улице и упал в обморок. Я не мог больше двигаться. Я был прикован к постели, и мое тело покрылось фурункулами. Фурункулы были не только снаружи, но и внутри. Даже лежа в постели, я испытывал нечеловеческую боль. С каждым днем я становился все слабее. Наконец, доктор сказал, что мне осталось жить 2 недели. Я был поражен. Составил завещание, а затем снова лег в постель в ожидании конца. Не было смысла ни бороться, ни беспокоиться. Я смирился, расслабился и уснул. Неделями я спал не более 2 часов подряд, но теперь, поскольку мои земные проблемы заканчивались, я заснул сном ребенка. Постепенно проходила усталость, у меня появился аппетит, я стал прибавлять в весе. Через несколько недель я мог ходить на костылях. 6 недель спустя я начал работать. В прошлом я зарабатывал $20 000 в год, а теперь довольствовался работой, приносившей мне всего $30 в неделю. Я начал продавать тормозные колодки, которыми закреплялись колеса автомобилей при их перевозке. Наконец-то я осмыслил свой жизненный опыт. Главное для меня — избавиться от беспокойства, не сожалеть о том, что случилось в прошлом, и не испытывать страха перед будущим. Я посвятил свое время, силы и энергию овладению новой профессией. Эдвард Эванс стал стремительно продвигаться по служебной лестнице. Через несколько лет он сделался президентом компании. Его компания Evans Product была зарегистрирована в течение многих лет на Нью-Йоркской фондовой бирже. Когда Эдвард Эванс умер в 1945 году, он считался одним из самых прогрессивных деловых людей Соединенных Штатов. Если вы когда-нибудь будете пролетать над Гренландией, вы, возможно, приземлитесь в Эвансфилд, в аэропорту, названном в его честь. Суть данного рассказа заключается в следующем. Эдвард Эванс никогда бы не достиг столь впечатляющих успехов в жизни, если бы не осознал глупость беспокойства и не научился жить в герметизированном отсеке сегодняшнего дня. За 500 лет до нашей эры греческий философ Гераклит сказал своим ученикам, что все меняется, кроме закона изменений. Он сказал также: вы не можете войти дважды в одну и ту же реку. Река меняется каждую секунду. То же самое происходит и с человеком, который вошел в нее. Жизнь представляет собой непрерывную перемену. Единственной определенностью является сегодня. Зачем же портить красоту сегодняшнего дня попытками решить проблемы будущего, полного бесконечных перемен и неясности будущего, которое, по-видимому, никто не может предвидеть? У древних римлян были на сей счет соответствующие слова. Всего 2 слова. Карпе дием. Пользуйся сегодняшним днем или лови момент. Да, ловите момент и старайтесь найти в нем удовлетворение. В этом состоит философия Лоуэлла Томаса. Я недавно провел субботу и воскресенье у него на ферме и заметил, что на стене его радиостудии висели вставленные в рамку слова из Псалма 118, которые он видел постоянно. «Вот день, который подарил нам Бог, так будем же веселы и с радостью примем его». Джон Рескин поставил на своем письменном столе простой камень, на котором было выгравировано одно слово «сегодня». Хотя на моем письменном столе не стоит камень, к моему зеркалу приклеен лист бумаги со стихами, которые сэр Уильям Ослер всегда держал на самом видном месте. Эти стихи написаны знаменитым индийским поэтом и драматургом Калидасой. «Приветствие заре. Взгляни на этот день, ведь в нем заключена жизнь, самая сущность жизни. В его коротком отрезке лежат все правды и сущности нашего бытия, блаженство роста, великолепие действия, великие достижения. Ведь вчерашний день — всего лишь сон, а завтрашний день — лишь неясное видение. Если сегодняшний день хорошо прожит, то вчерашний день кажется нам счастливым сном, а каждый завтрашний день — видением надежды. Призываю вас жить сегодняшним днем. Это и есть приветствие заре. Итак, первое, что вам надо знать о беспокойстве, заключается в следующем. Если вы хотите вытеснить тревогу из своей жизни, поступайте как сэр Уильям Ослер. Отгородите прошлое и будущее железными дверьми. Живите в отсеке сегодняшнего дня. Задайте себе эти вопросы и запишите ответы на них. Первый. Откладываю ли я дела сегодняшнего дня из-за беспокойства по поводу будущего? Мечтаю ли я о каком-то волшебном саде, полном роз, который виднеется где-то за горизонтом? Второй. Делаю ли я иногда жизнь в настоящем труднее из-за сожаления о том, что произошло в прошлом и безвозвратно ушло? Третий. Встаю ли я каждое утро с решимостью ловить момент и использовать наилучшим образом отпущенные мне 24 часа? Четвертый. Могу ли я больше получить от жизни, думая в первую очередь о сегодняшнем дне? Пятый. Когда я начну выполнять это? На следующей неделе? Завтра? Сегодня.